Как вам еда? Не в силах присоединиться к текущей теме, Акина перевела разговор на еду, которую она приготовила. У меня нет никаких жалоб. Мне всегда нравилось, как ты готовишь, Акина. Так вкусно. Ни у кого не было никаких жалоб, что вызвало и легкую улыбку на ее лице. Есть какие-нибудь новости о Джулиусе? Спросил Кел вслух. Ириас ответила почти сразу. Ну, больше никаких трудностей пока не возникло. Он или, скорее, она проявили небольшие признаки возвращения памяти, так что какой бы эффект она ни оказывала, скорее всего, это временное явление. Мы узнаем больше, когда он вернется в подземный мир. Никто больше не задавал никаких вопросов и ничего не добавил по этому вопросу, по-видимому, довольный достигнутым прогрессом. «Значит, нам следует ожидать только твоей встречи с какими-то приезжими наследниками?» – спросила Акина вслух, заставив Риас нахмуриться. «Акина, сейчас не время обсуждать это», – ответила Риас серьезным тоном, и Акина извинилась, прежде чем замолчать. Кел на мгновение проявил любопытство, но ничего не сказал. Когда Риас повернулась к нему, он просто пожал плечами. «Если вам есть что обсудить наедине, то это не мое дело». Я не буду совать нос не в свое дело. Не похоже, что ты можешь разглашать свои секреты другому наследнику клана, сказал Кел нейтральным тоном, прежде чем встать из-за стола. Если вы меня извините, я выйду подышать свежим воздухом, заявил Кел, и прежде чем кто-либо успел ответить, его фигура исчезла. Риас слегка опустила голову и перестала есть вместе с Акина, которая чувствовала, что ей не следовало ничего говорить. Кел, с другой стороны, просто не хотел быть рядом, если разразится драма, и поэтому он ушел. Что касается темы их обсуждения, то ему действительно было все равно. Глава 185. Это 3. Спокойные дни продолжали проходить без особых событий. Джулиус был возвращен в преступный мир, но его положение не было предано огласке, хотя довольно много известных фигур уже были в курсе всей этой ситуации. Что касается Кила и остальных, то они продолжали более или менее заниматься своей повседневной жизнью. Кел просто наслаждался тем, что ему хоть раз не пришлось чрезмерно напрягаться, в то время как Рейнер и Иссей продолжали патрулировать и тренироваться, чтобы улучшить свою командную работу. Вот так прошла неделя без происшествий, и наступили новые выходные. В данный момент Кел уходил с последнего скучного урока, погруженный в раздумья. По-прежнему никаких признаков Ази. В оригинальной серии она уже должна была появиться в городе, или действия Джулиуса вместе с моими изменили реальность? Спросил себя Кел, выглядя немного успокоенным. Если один из главных героев не собирался появляться на этот раз, то это более или менее облегчало ему задачу. Как раз в тот момент, когда он размышлял об этом, он получил сообщение на свой телефон от Рейнер. «Сегодня тоже ничего, хозяин. Пожалуйста, накажи меня». Кел на мгновение посмотрел на текст, прежде чем решил не отвечать, поскольку увидел Иссея, ожидающего его за пределами класса. За неделю это стало обычным зрелищем, поскольку он всегда видел Кела перед тем, как отправиться патрулировать улицы так отважно, как только мог, по крайней мере, так он говорил. «Ты сегодня выглядишь необычайно нетерпеливым, что-то произошло?» – спросил Кел, приподняв бровь. Поскольку Иссей не мог скрыть нетерпеливого выражения на своем лице. «Что ж, у меня действительно хорошие предчувствия по поводу сегодняшнего дня. Мне не только не придется работать с Рейнер, но и Сона предложила мне свою помощь», — ответил Иссей с улыбкой на лице, как будто в мире все было в порядке. «Учитывая, как ты предлагал ей помощь, я не удивлен, что она решила ответить тебе тем же». Кто сказал, что настойчивость не окупается правильно? За последнюю неделю Кел заметил, что Иссей предлагал Соне помощь при каждом удобном случае. Она просто свободна, поэтому согласилась помочь, ничего особенного. В любом случае, я скоро отправляюсь в путь и дам отчет, как только закончу, небрежно сказал Иссей и получил кивок от Кела, прежде чем умчаться. Я планировал сказать ему, что мы можем прекратить патрулирование, но я решил не нарушать его планов. Ну, по крайней мере, парень наслаждается собой, посмотрел Кел, как Иссей убегает, и слегка ухмыльнулся, прежде чем тоже повернуться, чтобы уйти. В отличие от Иссея, который был занят и активен, Кел по большей части был практически невидим. Он не посещал клуб оккультных исследований и не виделся с другими, поскольку всегда сразу после школы шел домой с Сильвией и Рейнер. Однако сегодня, прежде чем он смог уйти далеко, он почувствовал, как чья-то рука схватила его сзади, заставив обернуться и удивленно посмотреть на преступника. «Хэймэм, тебя действительно трудно поймать, ты знал это?» Преступница, которая была никем иным, как Акина, слегка прижалась своим телом к Килу, когда она заявила ему об этом. «Мой класс находится прямо рядом с твоим, как меня может быть трудно поймать?» Прямо спросил Кел, пожимая плечами, высказав свою точку зрения. По правде говоря, несмотря на то, что он не посещал клуб оккультных исследований и не навещал их, с ним было относительно легко связаться. Что касается того, почему они этого не сделали, то отчасти это было связано с неловкостью, возникшей после того, как они остались у него дома, поскольку он больше не посещал клуб, и было вполне естественно, что они предположили, что он напрямую избегает их. Однако Акина решила попытаться подойти к нему сегодня. Он отреагировала так, как обычно, что заставило ее почувствовать себя несколько непринужденно. «Я не могу с этим поспорить», — ответила Акина легкой улыбкой, отстранившись от Кила и начав идти рядом с ним. Несмотря на шум в зале, атмосфера между ней и Килом была довольно спокойной, поскольку после этого ни один из них не произнес ни слова, вместо этого они просто шли молча. «Что у тебя на уме?» — нарушил молчание Кил и решил спросить, пока Акина казалась немного на взводе. «Это...» Тем временем, вернувшись в подземный мир, в поместье клана Баэль, лорд Баэль в настоящее время восседал на троне с суровым выражением лица. Эти проклятые падшие действительно зашли слишком далеко. Если они думают, что мы просто будем сидеть сложа руки и наблюдать, то они ошибаются. Закричал он, прежде чем сфокусировать свой взгляд на фигуре, кланяющейся не слишком далеко перед ним. «Сейрарк, воспользуйся этой возможностью, чтобы доказать свою полезность семье. Выясни, кто именно стоял за тем, что случилось с твоим братом, и заставь их страдать за это». «Я ясно выразился», — попросил он, не оставив места для отказа. «Я понял, отец». Мгновение спустя Сейрарк вышел из комнаты и обратил свое внимание на женщину, ожидавшую его снаружи. «Мне жаль, мама, он запретил кому-либо видеться с Джулиусом до дальнейшего уведомления. Наш запрос был отклонен, и вместо этого мне дали задание». Продолжил объяснять Сейрарк то немногое, что ему рассказал лорд Баэль, своей матери. «Подумать только, что они зашли так далеко, чтобы напасть на наследника. Нет, что-то во всем этом не так. Сейрарк, я иду с тобой, все равно не смогу заснуть от волнения. Если они уже сделали это один раз, то, возможно, ты станешь мишенью в следующий раз», — объяснила его мать тоном чистого беспокойства, из-за которого Сейрарк не смог опровергнуть ее. Было бессмысленно пытаться остановить ее, ее упрямый характер – это причина, по которой его не бросили в детстве. В конце концов, поэтому он мог только улыбнуться и кивнуть ей, прежде чем они вместе вышли из главного зала. Глава 186. Затишье перед бурей. Была пятница, и школьный день только что подошел к концу. Большинство учеников, конечно, направлялись домой, в то время как некоторые оставались заниматься клубной деятельностью. Акина делала именно это, когда шла к зданию клуба оккультных исследований со своим обычным выражением на лице. Оказавшись у входной двери в главную комнату, она дважды осторожно постучала, прежде чем с другой стороны послышался голос Риас, приглашающий ее войти. «Извините меня», — сказала она с легкой энергией в голосе, входя в клубную комнату. Там она обнаружила Риас, сидящую в одиночестве перед шахматной доской с серьезным выражением лица. «Ты, кажется, в хорошем настроении». Риас заметила, какую дополнительную энергию проявляет Акина, и она не могла не указать на это. «Что ж, это был хороший день. О-о-о, и я столкнулась с Килом перед тем, как прийти сюда. У него и его перов все хорошо, и он попросил сообщить, как только появятся какие-либо новости из подземного мира», — сказала Акина, что заставило Риас обратить на нее свое внимание, когда она скрестила ноги и вздохнула. «Забавно, что ты упомянула об этом. Мне только что сказали, что мой двоюродный брат Сейрарк и его мать приедут в город. Боюсь, это будет непростой визит». Акина начала заваривать чай для Риас, и, когда она услышала эту новость, на ее лице отразилось легкое беспокойство, которое она испытывала. Не приведет ли это к еще большему конфликту? «Скорее всего, так и будет, но несчастный случай с Джулиусом произошел на нашей территории, и наши расследования не дали никаких удовлетворительных результатов. Плюс есть турнир, который не за горами», — вздохнула Риас и выпрямила спину, когда Акина подала ей чашку чая. «Я могу понять, что вы чувствуете, Во время этого турнира многое поставлено на карту, посочувствовала Акина Риаса и одарила ее нежной улыбкой, которую она очень ценила. Различные главы не могут предпринять никаких серьезных шагов, чтобы сохранить и без того нестабильный мир в преступном мире, поэтому они используют молодое поколение под видом турнира, чтобы свести счеты и укрепить власть с помощью ставок. Для них крайне неприятно, что их задерживают в такое время, продолжала разглагольствовать Риас, в то время как Акина внимательно слушала, но в этот момент она кое-что вспомнила. Итак, многие будут нацелены на территорию Кила, вы упомянули, что она была огромной по размерам. Вдобавок ко всему, тот, кто победит, может даже стать дьяволом Люцифером, или, по крайней мере, так говорят слухи. Да, по сравнению с другими наследниками он один из немногих, чье общество мне действительно нравится. Я не могу не беспокоиться о том, что он находится в еще более трудном положении, чем я, выглядела Риас слегка опечаленной при мысли о том, что человек, которого она считала другом, теряет все, что у него было. Но Акина не смогла удержаться от игривого смешка. Ты знаешь, что людям, у которых есть общие проблемы, суждено быть вместе. Между тем, Кел в настоящее время обучал члена своего пэра. Шлепок, звук шаэл пающейся плоти резонировал в гостиной Кела, когда он стоял лицом к спине Рейнер, когда она склонилась над диваном. «МММ получать удары никогда не было так приятно. Ты адская мазохистка», – прокомментировал Кел, глядя на ее теперь ярко-красные ягодицы. «Я такая, какой ты хочешь, чтобы я была, хозяин», – весело ответила она, тряся своей задницей, как будто умоляла меня. «Лорд Кел, когда я сказала, что она должна быть наказана за неуважение, я не это имела в виду». Сильвия, стоявшая рядом с Келом, не могла не пожаловаться, прищурившись на Рейнер. «Разве ты не видишь мой покрытый синяками зад? Мне здесь явно больно. Такой тяжелый и жестокий урок. Я обязательно хорошо его запомню, мастер», изобразила Рейнер страдальческое выражение лица и тон, все еще извиваясь. «Видишь, это работает», сказал Кел серьезным тоном, полностью игнорируя соки, которые стекали по ее бедрам между ног. Прежде чем Сильвия успела прокомментировать что-либо еще, раздался звонок во входную дверь. «Что ж, на этом наказание заканчивается», — сказал он, прежде чем направиться к двери. Рейнер, которая не могла видеть, как он уходит, еще больше затогала задницей. «Пожалуйста, уделите мне еще немного времени, мастер, дайте мне это», — взмолилась она, но вместо Кела к ней подошла Сильвия. «Шлепок, черт, ты сучка с большими сиськами». Кел уже не обращал внимания на звуки в гостиной, поскольку они стали для него привычными. Когда он открыл дверь, то обнаружил перед своей дверью тяжело дышащего потного Иссе. «Что с тобой случилось?» — с любопытством спросил Кел, тоже немного отдышавшись, прежде чем ответить. «После школы я собирался начать тренироваться, как ты мне и сказал, но в это время я услышал жуткие звуки, доносящиеся с соседнего моста. Было довольно темно, но я увидел голую девушку, идущую в темноте, и мне это показалось подозрительным, поэтому я пошел на разведку, как любой другой заинтересованный гражданин. Продолжай». «После того, как я спустился туда, оказалось, что на самом деле она не была обычной голой девушкой». «Да ты шокируешь меня, продолжай». Идеальным словом для описания этой девушки было бы людоедка, поскольку рядом с ней были тонотел, которые выглядели так, как будто принадлежали парням и другим заинтересованным гражданам. «А потом, это был тяжелый бой, и в конце концов я победил, но она умоляла меня не убивать ее и сказала, что будет служить мне или моему хозяину, чтобы искупить свою вину». «И это все?» — продолжал соглашаться с его словами Кел, поскольку это не казалось таким уж странным по сравнению с тем, что он видел до сих пор. «Да, поэтому я взял ее с собой, чтобы ты мог решить, что с ней делать, потому что я не смог заставить себя убить ее. Если ты можешь справиться с ней, то обязательно оставь ее себе». «Где она?» «Там, в кустах, эй, выходи». Иссей повернулся к кустам и поманил к себе какую-то фигуру. «Она ребенок, голый реп ног». «Она сказала, что ей больше 70 лет», — быстро защитил ее Иссей. «Она выглядит на 7 лет». «Тогда я просто убью ее, ты же знаешь, убийца и все такое». «Хорошая идея». Глава 187. Затишье перед бурей 2. Позже тем же вечером, после прибытия Иссе, была приготовлена еда, и Кел сел ее с группой, чтобы обсудить некоторые вопросы. Главная тема – патрули Иссе и Рейнер и результаты, которые они дали. У обоих была удовлетворительная статистика, причем Эссей показал значительное улучшение. Он не был козырной картой, но, по крайней мере, был полезен, и присутствие несколько обычного атаку было приятно видеть для Кела. Это еще один вопрос, что касается турнира. Прежде чем Кел смог продолжить и поднять другую тему, прозвенел дверной звонок и привлек внимание всех присутствующих. «Я сейчас сбегаю». Сильвия встала из-за обеденного стола и пошла проверить, кто это был. Открыв дверь, они обнаружили, что это были никто иные, как Риас и Акина. Сильви, казалось, не очень понравилось это зрелище, но она просияла улыбкой и пригласила их внутрь. Только когда они прошли мимо и ей пришлось закрыть дверь, на ее лице отразилось раздражение. Как будто Рейнер была для него недостаточно плоха, пробормотала она себе под нос, прежде чем последовать за ним. «Добрый вечер, я надеюсь, мы не помешали». Добравшись до столовой, Риас вежливо поздоровалась со всеми присутствующими, прежде чем занять одно из пустых мест рядом с улыбающейся Акина, которая не сводила глаз с Кела. Вовсе нет, но что-то подсказывает, что это не дружеский визит. Кел почувствовал, как заговор сгущается в ту секунду, когда они вошли в эту дверь. Он мог только сказать, что в этом не было ничего неприятного по отношению к Джулиусу. Риас улыбнулась, когда ее намерения были разгаданы, этого следовало ожидать, поскольку это было совершенно очевидно с самого начала. «Ну, тогда я перейду к сути, леди Бейл и мой кузин сэр Арк скоро приедут в этот город, чтобы провести расследование относительно виновных в несчастном случае Джулиуса. Мне было поручено попросить местных союзников помочь им любым возможным способом, как только они прибудут», — объяснил Риас, и Кел примерно понял всю картину. По сути, они были посланы для мести и демонстрации своей силы после того, как их наследник столкнулся с таким унижением. К престижу в преступном мире относились довольно серьезно, поэтому они нанесли ответный удар. Это вполне естественно, что они посылают людей на расследование. «Не нужно беспокоиться, я приду и окажу помощь, если им это потребуется», — ответил Кел и закрыл тему, поскольку добавить было больше нечего. Таким образом, группа продолжила есть вместе со своими гостями. Во время этого обмена не было ничего особенного, кроме легкого подшучивания, но одна тема, казалось, изменила настроение, как только была затронута. «Ребята, вы готовы к турниру дьявола или как там это называется? Кел усердно тренировал нас, чтобы подготовиться к этому, так что я думаю, нам будет нелегко», — повернулся Эссей к Риас и Акина за ответом. Но, услышав это, настроение Риас слегка изменилось. «Конкуренция всегда была жесткая и трудная, просто на этот раз все делают большие ставки», — сказала она тихим голосом, а затем быстро вернулась к своему обычному поведению, как будто ничего не произошло. Когда с едой было покончено, Сильвия начала убирать со стола, и, к удивлению, Риас и Сей предложили ей помощь. Рейнер просто извинилась и ушла в душ, чтобы заняться своей больной задницей, оставив в гостиной только Акина и Кела. Это быстро стало неловким, поскольку все, что она делала, это просто смотрела на него с легкой улыбкой на лице. «Мне нужно подышать свежим воздухом», — вздохнул и быстро извинился Кел за сложившуюся ситуацию, вышел на задний двор и сел на качающуюся скамейку, наслаждаясь прохладным ночным бризом. Вскоре дверь, ведущая на задний двор, скользнула в сторону, и вошла Акина. «Я только что понял, что мне тоже может понадобиться немного воздуха», — сказала она, прежде чем сесть рядом с Келом. «Что-то у тебя на уме?» — спросила она с любопытством, и Кел кивнул. «На самом деле довольно много, но, может быть, ничего такого, с чем я не смог бы справиться», — ответил Кел в беззаботной манере и вернул вопрос. «Я беспокоюсь, Риас», — слабо улыбнулась Акина и начала мягко покачивать ногами взад-вперде. «На предстоящем турнире ей есть что терять». Кел не мог не вспомнить кое-что из канонического сериала, касающееся дьяволов. «Вероятно, это как-то связано с браком, я уверен. Законы и механизмы этого мира по большей части все еще верны сериалу», — подумал Кел, притворяясь озадаченным. Он просто не мог искренне заставить себя почувствовать себя плохо из-за чего-то, что казалось таким вынужденным. Это явно был заговор, устроенный для того, чтобы дать Джулиусу шанс одержать победу над Риас и получить известность в преступном мире, бла-бла-бла. Если только реинкарнатор специально не попросит, чтобы мир каким-то образом изменился заранее, как это сделали Ерген и Алекс, законы останутся в основном теми же. Так что, если бы мир был наполнен бессмысленными и тупыми уловками, которые можно было бы легко разрешить, тогда эта черта осталась бы. Этот вопрос, поднятый Акино, вероятно, был одним из многих событий, связанных с персонажами, которые стремились бы дать шанс любому, кто стремится завоевать их расположение. Ужасной частью всего этого было то, что чувствовали персонажи, было истинными эмоциями. Так что, даже если для Кила, например, это выглядело совершенно нелепо, то для Риаса и Акино это был действительно тревожный момент. Могу ли я чем-нибудь помочь? Подобно наличию чит-кодов в хентай игре, Кел легко выбрал ответ, который Акино сочла бы привлекательным. Любой уважающий себя атаку мог бы легко сделать то же самое, это не было ракетостроением. Акино слегка удивленно посмотрела на Кила, прежде чем снова улыбнуться. Ты действительно добр, но у тебя нет возможности помочь. Нет, если только ты каким-то образом не сможешь стать номером один в предстоящем турнире, тихо пробормотала Акино. Вот оно, условие преодоления этого сценария было дано тут же, ему в основном нужно было бороться за нее. На самом деле было довольно грустно, что этот мир был устроен таким образом. Кел начинал видеть истинную ценность изменений в мире. Тогда я буду стремиться сделать именно это, проблемы моего друга. Это мои проблемы, ответил улыбкой Кел, который согрел сердце Акино. Без предупреждения она наклонилась вперед и легонько чмокнула его в щеку. Спасибо, я пойду обратно внутрь. После этого она быстро извинилась и оставила Кила наедине с его мыслями. Глава 188. Затишье перед бурей 3. После того, как Акино вернулась внутрь, Кел снова остался сидеть в одиночестве и раздраженно вздохнул. Он просто тупо уставился в пространство, но в этот момент увидел, как в поле его зрения попал мотылька. Прежде чем Кел смог должным образом понять это, рядом с ним раздался знакомый голос. «Скучаешь по мне?» Рядом с ним внезапно сел улыбающийся человек, но он не казался особенно встревоженным, только смущенным. «Ты та, кто навещает меня?» «Так по какому случаю?» Отвел Кел взгляд от мотылька и снова сел, откинувшись назад и слегка наклонив голову вверх. «О, ничего особенного, просто хотела лично поблагодарить вас за замечательное шоу, которое мне дали не так давно». Хех, зловеще ухмыльнулась Лилит, вспомнив события, которые пришлось пережить Джулиусу. В тот момент Кел не испытывал ни сожаления, ни радости по этому поводу. Именно в подобных случаях он ценил свой изменившийся моральный компас. Независимо от того, что утверждал любой нормальный человек, у них обязательно была какая-то психологическая реакция, если они пытали или убивали кого-то. Кел отчетливо помнил, что он также был среди людей, которые выходили из себя, когда перевоплощенный главный герой хотел простой жизни без драконов, бесполезных девушек и убийств. Люди в комментариях всегда говорили, почему бы просто не убить, я бы убил их, хм, между тем, парень весит больше, чем подержанная Тойота в реальной жизни, и примерно такой же хитрый, как азиатская проститутка. Рад, что тебе понравилось, получу ли я за это прибавку, одарил Кел Лилит улыбкой, но не нужно было быть гением, чтобы понять, что в последнее время Кел был довольно отстранным. Это было главной целью ее личного прихода. Меня заставили наслаждаться актами насилия и жестокости. Это один из способов, с помощью которого я получаю дополнительную власть. Упомянутая дополнительная власть затем используется для предоставления ваших изменений, и цепочка продолжается. Тогда как Творец получает дополнительную силу, нахмурил Кел брови и с любопытством спросил, как это могло быть слабостью, которую они могли бы разоблачить, но, к сожалению, Лилит пожала плечами, качая головой. «Не знаю», — ответила она, но это заставило Кила немного больше запутаться. «Тогда зачем говорить мне об этом? Разве это не рискованно?» Независимо от того, как он смотрел на это, если это действительно было так, то говорить ему об этом было не совсем разумным выбором, учитывая связанные с этим риски. «Ты скучаешь по дому, не так ли?» — коротко ответила Лилит, прежде чем перевести разговор на причину, по которой она пришла к нему. «Не хочу показаться неблагодарным, но я все еще пытаюсь сориентироваться. Я более или менее овладеваю искусством очищения, но, когда я один, я не могу не вспоминать о своих днях дома и подвергать сомнению все это, понимаешь? Я думаю, мне просто нужно быть занятым и активным», — объяснил Кел, и Лилит понимающе кивнула. «Это нормально, вы были бы удивлены, узнав, сколько реинкарнаторов решили начать заниматься ганхо и в конечном итоге безмерно страдали в своем мире. Депрессия, безумие, самоубийство. Если бы не некоторые мировые законы, в основном делающие мир подходящим для большинства этих людей, тогда более половины страдали бы, даже если бы у них была фора. Начало делиться некоторыми уникальными извращенными случаями Лилит, когда реинкарнаторы получали больше, чем они рассчитывали получить. Некоторые предпочли бы перевоплотиться с популярной и редкой для этого мира способностью, но все равно потерпели бы сокрушительную неудачу. Примеры, которые она привела, были связаны с Наруто, Мга, Дракни Жемчуг Зет, Атака Титанов и многими другими. Если бы при выборе кто-то сосредоточился только на том, как они будут выглядеть круто и обезопасит всех женщин в этих мирах, то они были бы обречены на неудачу, если бы мировые законы делали их реалистичными. Единственное, что было общим в каждом мире, это необходимость упорной работы, то, что человеку, который изначально был интровертом Атаку, было бы трудно просто сделать из ниоткуда. Как только это осознание поразило их, они начали осознавать свои ошибки и были вынуждены признать, что никогда не увидят, как их мечты сбудутся в этом мире. Скорее всего, они были вынуждены жить простой, иногда трудной жизнью в мире, который они считали удивительным и волшебным. Звучит грубо, я сомневаюсь, что у меня было бы достаточно мотивации, чтобы работать так усердно. При всем уважении к тем, кто действительно преуспел без читов, называть это тяжелой работой, когда вы усложняете систему или делаете что-то бесконечное с самого начала, просто идиотично. Я имею в виду, посмотри на меня, я как модератор игры со всеми разрешениями, который занимается очисткой от оскорбительных читов, согласилась Лилит с его примером, хотя изначально все было не так просто. Как бы то ни было, я пытаюсь сказать, что не стоит слишком много думать. Иногда лучшие решения принимаются спонтанно, тебе не нужно применять здесь свою мировую логику, потому что люди разные. Просто старайся искренне наслаждаться своим временем в каждом мире, вся работа и отсутствие игр делают Кила очень подавленным мальчиком. Подумай об этом, хорошо, Чао. Прежде чем Кел смог ответить, он обнаружил, что Лилит исчезла сразу же после того, как он моргнул. Просто наслаждаться, Кел. Бывшие миры, судьба Атака Титанов, Объединенный мир, Скайрим, старшая школа мертвецов, текущий мир, старшая школа ДХД, количество непосредственно очищенных реинкарнаторов, 3, Алекс, Ергин, Кадзи, силы в мире, фирменная способность клана, бесконечность, постоянные способности, мгновенное понимание, бессмертие, метки, контроль времени, сверхчеловеческая сила, область очищения. Глава 189. Затишье перед бурей 4. Прошло некоторое время после того, как разговор Риас и Акила подошел к концу. Риас и Акина вскоре ушли после этого, оставив в резиденции только Кила, Рейнер и Сильвию, поскольку Иссей тоже уже ушел. О чем они спрашивали, мастер, игриво спросил Рейнер Кила, когда Трия собралось в гостиной. Хотя диван был просторным, Рейнер не могла удержаться и медленно попыталась придвинуться к нему поближе. Однако Сильвия была начеку и подошла, чтобы сесть между ними. «Мне тоже любопытно», — добавила Сильвия с улыбкой. «А ты не могла бы полюбопытствовать с другого дивана?» Рейнер была явно недовольна тем, что ее прервали, но Сильвию это нисколько не волновало. «А ты не могла бы свободно расположиться и на другом диване?» — просила она с искренней улыбкой на лице, которая, казалось, раздражала Рейнер еще больше. «Ах да, стандартные женщины, борющиеся за внимание парней, могло быть и хуже. Я мог бы заполучить жестокую Лолит Сундери. Ну, по крайней мере, у меня есть Сильвия, которая держит меня в узде», — подумал Кел, игнорируя Рейнер и ее новообретенную преданность. «Мы говорили о турнире, который состоится примерно через 2 месяца, и о том, из чего он состоит». Кел продолжил объяснять содержание турнира двоим точно так же, как это сделал Риас, и они более или менее получили представление об их разговоре. «Значит, это такой формальный способ украсть чью-то жену, мужа, любовника или пассию, да. Теперь я понимаю, почему вас называют дьяволами». Рейнер полностью упустила из виду все остальное и сосредоточилась исключительно на этой части, однако Сильвия также сосредоточилась на этой части. «Лорд Кел тоже планирует участвовать в соревнованиях?» – спросила Сильвия, нервно перебирая пальцами. Последнее, чего она хотела, это чтобы рядом с ним было больше его возбужденных женщин. Мордрит была чиста, потому что ее отношения были отношениями явного хозяина и слуги, Сирана также временами была чрезмерно кокетливой, в то время как Меридия ненавидела Кила до глубины души, и, наконец, Лилит была просто Лилит. Однако мир, в котором они находились сейчас, практически функционировал на основе сексуально мотивированных личностей, а идеалами были женщины, которые также легко влюблялись и без колебаний делили мужчину. Если бы одна из этих женщин активно преследовала Килла, что бы она сделала? Если мы к тому времени не разберемся с проблемой Джулиуса, то да, вероятно, мне все равно бросит вызов 30 или более человек, так что особого выбора у меня не будет. Если кто-то попытается отнять тебя у меня, бросив мне вызов, то он заслуживает того, чтобы посмотреть, как я забираю их возлюбленную, мать или даже дочь, объяснил Кел то, что можно было описать только как благородную манеру. Это действительно был человек с целью. Лорд Кел борется за то, чтобы завоевать их, он борется за то, чтобы удержать меня. Сильвия не могла не забыть о тревогах, которые поднялись в ее голове, и вместо этого почувствовала себя совсем пушистой. А как насчет меня, мастер? Разве ты не будешь бороться, чтобы удержать меня? На лице Рейнер отразилось легкое беспокойство при мысли о том, что он попадет в руки другого мастера. Кел был, по сути, послан Богом, так зачем отказываться от уютной жизни, чтобы вместо этого быть использованным и разбрасываться в другом месте? Не волнуйся, я гарантирую тебе, что немногие люди захотят тебя, заверил Кел. Потому что большинство дьяволов ненавидит падших ангелов, спросила Сильвия. И Кел поспешно кивнул в знак согласия. «Это тоже, если только ты не знаешь, что они садисты, которые время от времени хотят, чтобы кукла мучилась». Рейнер действительно видела в этом смысл и в глубине души забеспокоилась еще больше. «Но Господь не может проиграть», — уверенно сказала Сильвия. «По сути, я олицетворение сюжетной брони в этом мире, каким должен был быть Джулиус. Будем надеяться, что скоро мы услышим о нем какие-нибудь новости. Но с другой стороны, мамочки, пока Кел расставлял приоритеты и вспоминал о своих достоинствах, Сейрарк и Мисла ехали в поезде, идущем из подземного мира. «Мама, ты выглядишь обеспокоенной». Пара сидела вместе в одном из купе, когда он заметил обеспокоенное выражение лица своей матери. Она нежно улыбнулась Сейраргу и взяла его за руку, прежде чем покачать головой. «Я просто беспокоюсь о твоем брате». Для матери вполне естественно беспокоиться о своих дорогих детях. Но, Джулиус обращался с тобой не так, как ты заслуживаешь. Это несправедливо, возразил Сейрарк, поскольку ему не нравилось видеть свою мать несчастной, но она все еще продолжала улыбаться. Я уверен, что у него есть свои причины, всегда старайся понять других, прежде чем судить слишком строго. Хорошо, сказала она, и Сейрарк кивнул с улыбкой на лице. Даже когда я найду тех, кто несет ответственность за это с братом? Спросил Сейрарк, думая, что мягкий характер его матери может все усложнить, но она покачала головой. Те, кто так жестоко причинил боль моим детям, могут только расплачиваться за последствия, независимо от того, был ли мой ребенок неправ или прав. Я всегда буду поддерживать своего ребенка. Глава 190. Затишье перед бурей В. Дни начали пролетать незаметно с момента последнего визита Риасиакина, чтобы сообщить Килу о турнире и о том, что он будет проводить. В настоящее время он удобно лежал в своей постели и крепко спал, а рядом с ним была Сильвия. Хаэм, внезапно он очнулся от этой сцены и увидел, что его рука крепко зажата между обнаженных грудей Сильвы. Это объясняет, почему мне снилась миссис Джонсон. Вскоре после того, как он проснулся, Сильвия тоже встала и должна была слегка улыбнуться Килу. «Доброе утро, лорд Кел», — энергично сказала она после того, как провела с ним целую ночь. Только недавно она узнала, что Кел совсем не возражал против того, чтобы она переспала с ним, поэтому она полностью переселилась в его комнату. «Хаэм, почему я на полу?» — пробормотала удивленная Рейнер, прежде чем посмотреть на кровать и увидеть счастливо улыбающуюся Сильвию, прижимающуюся грудью к Келу. «Я могу поклясться, что я пробралась сюда первой». Ему было слишком рано обращать внимание на их планы, поскольку все, чего он хотел, это вернуться к своей мечте о Милфе. Как раз в тот момент, когда он собирался это сделать, ему напомнили о том, почему он проснулся. Что за нечестивый человек звонит людям так рано утром в субботу? Недовольно пробормотал Кел, потянувшись к телефону, лежащему на комоде. «Алло», — ответил он довольно мягко и сонно, в отличие от голоса на другой стороне. «Доброе утро. В этом утре нет ничего хорошего, чем я могу тебе помочь, Акина. Ау, мы так давно не разговаривали, а ты даже не можешь сказать, что скучаешь по мне. Ты вообще беспокоился обо мне, Кел?» Кел видел, что этот разговор уходит от темы, и его сон ускользает, поэтому он решил ускорить его. «Приходи ко мне лично, и я покажу тебе, как сильно я по тебе скучаю. О, в таком случае я расскажу тебе новости лично. Увидимся позже». Звуковой сигнал. «ХМ, это действительно сработало», — подумал Кел, прежде чем снова погрузиться в сон. Не спрашивая Сильвию, он ощупал ее груди, как будто массировал подушку, прежде чем положить на них голову. «Не буди меня, Ась». Сильва была только сбита с толку, хотя на самом деле не могла жаловаться. «Это всего лишь сиськи. Я отправляюсь в патруль». Ривнер встал с пола и ушла довольно недовольная. Сильвия могла только посмотреть на Кила, прежде чем изобразить слабую улыбку. «Распущенные женщины никогда не одерживают верх. Моя грудь полна любви к лорду Килу, и она растет с каждым днем», — думала она, нежно поглаживая его волосы. Кел проснулся несколько часов спустя и обнаружил, что Сильва все еще гладит его по волосам. «Ты просто смотрела, как я сплю», — спросил он с некоторым любопытством, и Сильвия гордо кивнула. «Есть такое. Теперь я знаю, сколько волос на голове у лорда Кила», — подумала Сильвия, улыбаясь так, словно получила какое-то большое состояние. «Хорошо, тогда пойдем купаться. Акина скоро должна быть здесь». Услышав эти слова, Сильвия не могла не почувствовать еще большего ликования. Звон. Однако ее мечты разбились вдребезги, когда раздался звонок в парадную дверь и положил конец их планам. «Что-то она пришла рано. Ты иди составь ей компанию, пока я приведу себя в порядок, а потом сможешь принять душ после того, как я спущусь», — проинструктировал Кел, прежде чем встать и взять полотенце. Сильвия могла видеть, как ее романтика с мокрым душем ускользает у нее из рук, когда Кел сказал это, оставляя только обыденный одинокий душ, ожидающий ее. Раздрашенная Сильвия вскоре спустилась по лестнице, чтобы открыть дверь, и обнаружила, что на самом деле это была не Акина, а незнакомые люди. «Ошиблись домом», что-то пробормотала она, прежде чем попытаться закрыть дверь, но двое гостей резко заговорили. «Подожди, подожди, мы никогда не встречались официально, но меня зовут Сейр Аркбаэль, а это моя мать. Разве Кел Загород не живет здесь?» Небрежно одетый Сейр Арк попросил внести ясность, глядя на свой телефон. «Да, это так, пожалуйста, заходите и подождите в гостиной, поскольку он сейчас в душе». Вежливо поприветствовала их Сильвия сияющей улыбкой, которая исчезла, когда они вошли. Еретики. Оказавшись внутри, мать и сын заняли места в комнате отдыха, прежде чем Сильвия подала им напитки с закусками. «Спасибо за гостеприимство, вы, должно быть, его королева, да?» — спросил Сейр Арк, но Сильвия покачала головой. «Я такая, какой хочет меня видеть лорд Кел. Такая самоотверженность». Мисла не смогла удержаться от улыбки, прежде чем посмотреть на Сильвию. «Пока мы ждем вашего хозяина, можем ли мы, пожалуйста, поинтересоваться, что вам известно о том, что произошло с Джулиусом? Я понимаю, что вы тоже присутствовали во время мероприятия, но, видите ли, он мой ребенок». «Конечно», — ответила она с улыбкой. «Еретичка, мать еретички, пожалуйста, просто умри, чтобы мы с лордом Килом могли прижаться друг к другу голыми мыльными телами». «Мисс, вы в порядке?» — спросила Мисла, увидев, как Сильвия подняла глаза с мечтательной улыбкой. «ХМ, а да, реальность. В любом случае, то, что произошло, это...» Глава 191. Затишье перед бурей 6. Сильвия не торопилась, тщательно объясняя события, которые произошли в соответствии с записями каждого. Сейр Арк и его мать уже слышали эту историю от Риаса и ее перов, а также от Соны и от нее самой, оставив только Кила. Ее рассказ о произошедшем событии идеально совпадал с рассказом других людей. Она даже дошла до того, что расплакалась и обвинила себя в том, что позволила своему хозяину пострадать, показывая, что Джулиус был не единственным, кто пострадал от этого события. «Вы все через многое прошли. Мне искренне жаль, что я заставила вас вспоминать такое. Я была рада увидеть, что у друзей моего сына все хорошо». Мисли стало жаль Сильвию, и она не могла не попытаться утешить ее, но в этот момент в гостиную вошел Кел, вышедший из душа. «Мы с Джулиусом кто угодно, только не друзья, мисс Баэль». Кел не собирался играть роль обиженного друга и прямо отверг любые близкие отношения с Джулиусом. Сейр Арк не мог уловить никакой обиды в словах Кела, но это заставило его подозрительно нахмурить брови. «Что вы имеете в виду?» — прямо спросил он, как только Кел сел на диван напротив них. «Только то, что мы не друзья. Когда я впервые встретил его, Ему показалось забавным подшучивать над моими умершими соплеменниками. Кроме того, он считает людей игрушками и использовал магию на них, чтобы удовлетворить свои собственные сомнительные желания. Вполне естественно, что я бы с ним не хотел дружить. Хотя Кел выглядел спокойным, ненависть, которую он питал к Джулиусу, невозможно было скрыть. «Это моя вина, я приношу извинения за действия моего сына». Мисла слегка склонила голову и извинилась перед Килом, который никак не отреагировал на этот жест. Вместо этого он протянул руку и позволил Сильвии подать ему горячего чая. Сначала он просто взглянул на Мислу, прежде чем сделать глоток и вздохнуть. «Не нужно извиняться, это не моя территория, поэтому его действия не имеют ко мне никакого отношения. Я не уверен, что именно он сделал с падшими ангелами, но я могу заверить вас, что у вашего сына талант наживать врагов». Кел проявил большое безразличие к вопросу, касающемуся Джулиуса, что вызвало некоторое подозрение по отношению к нему со стороны Сейрарга. «Значит, вы намеренно откладывали оказание ему помощи?» – спросил Сейрарг и получил расширенный взгляд от своей матери. «Это правда?» – ей тоже стало любопытно, намеренно ли Кел бросил Джулиуса на произвол судьбы. Но Кел покачал головой. «Нет, в то время я был занят своей собственной битвой. Я не настолько поверхностен, чтобы позволить своим чувствам кому-то повлиять на мою позицию в отношении миссии. Если бы я хотел свести счеты с Джулиусом, я бы вызвал его на рейтинговую игру и унизил его, но, как я уже сказал, если он напрямую не провоцирует меня, мне плевать на его дела», — сказал Кел с некоторым высокомерием, приличествующим характеру чистокровного дьявола. «Если бы он проявил доброту в этой ситуации, то его просто сочли бы слабым. Ты настолько уверен в том, что победишь моего брата в рейтинговой игре?» Сейрарг прекрасно знал, что Джулиус, несмотря на свой характер, был очень силен, но Кел, не колеблясь, сказал, что может победить его. Было ли это блефом или он действительно имел это в виду? «Ты скоро узнаешь, разве твой отец тоже не охотится за моей территорией? В конце концов, вы также здесь для того, чтобы сообщить ему о том, что вы заметили обо мне. Вы уже должны были знать о некоторых моих способностях из ваших бесед с Риас и Соной. Но в конце концов все это окажется бессмысленным», — усмехнулся и раскрылся Кел, заставив Сейрарга показать выражение беспокойства, поскольку его было ясно видно насквозь. Но, по правде говоря, это было совершенно очевидно, поскольку территория Кела в настоящее время была самым востребованным предметом в подземном мире, наряду с сокровищами, оставленными его соплеменниками. В то время как Кел и Сейрарг продолжали обмениваться словами, Сильва была в своем собственном мире. «Лорд Кел пахнет так свежо. На мне мог бы остаться его запах, если бы не...» Сильва бросает взгляд на Мислу и Сейрарга уголком глаза с тем, что можно описать только как чистую ненависть. «Отвратительно», — тихо пробормотала она, обрабатывая убийственные мысли по отношению к этой паре. Она продолжала размышлять в этом направлении, пока Кел не вернул ее к реальности. «Сильвия, пожалуйста, проводи наших гостей», — проинструктировал Кел, прежде чем встать и уйти. «Не нужно. Пойдем, мама». Сейрарг одновременно встал и протянул руку Мисле, прежде чем они вдвоем повернулись, чтобы уйти. «Пожалуйста, идите безопасно и следите за освещением и землетрясениями, это довольно опасная улица», — посоветовала Сильвия с улыбкой, прежде чем захлопнуть дверь за ними. Глава 192. Как поймать монахиню И. После того, как Сейрарг и Мисла ушли, Кел не смог удержаться от усталого вздоха. Сильвия быстро подошла к нему и изобразила улыбку. «Гости уже ушли. Теперь мы можем расслабиться и наслаждаться нашим днем, лорд Кел», — радостно сказала Сильвия, но, к сожалению, ее пузырь лопнул, когда Кел встал и покачал головой. «Как бы это ни было приятно, самое время нам начать основательную подготовку, поскольку клан Баэль с этого момента будет активен», — отметил Кел, когда он достал свой телефон. Сильвия улыбнулась и кивнула внешне, но внутренне проклинала Бейлов вплоть до их первого поколения. «Алло», — на другом конце провода раздался голос Соны, и она казалась немного озадаченной тем, что Кел позвонил ей. «Эй, Сона, извини, если я прерываю твой отдых, но я хочу попросить тебя об одолжении. Ты внимательно следила за движениями церкви, поэтому мне было интересно, слышала ли ты что-нибудь о новых членах, которые приехали в город?» — сразу же перешел к делу Кел и спросил, на что Сона ненадолго замолчала, прежде чем на заднем плане послышался шелест бумаг. «Одну минутку», — сказала она торопливым голосом, в то время как звук шуршащих бумаг продолжался. Хм, странно, но мои отчеты показывают, что большое количество членов церкви уходило, а не приходило, но некоторые из них недавно прибыли. Романи Левалин, Азия Аргента, Мария. Прежде чем Сона смогла продолжить свою мысль, Кел прервал ее и заговорил. «Спасибо, Сона, этого достаточно. Хорошего дня», — сказал быстро Кел и оставил Сону в замешательстве. Сильвия примерно поняла его рассуждение, но все равно озадаченно посмотрела на него, прежде чем спросить, чтобы подтвердить свои мысли. «Ты будешь ее вербовать?» — спросила она, и Кел не решился ответить, почесывая затылок. «Завербовать — это не совсем то слово, которое я бы использовал, учитывая, как все изменилось». «Событие, в котором она умерла, больше не повторится, я мог бы повторить этот процесс, но маловероятно, что все пойдет по-старому, поэтому у меня нет выбора, кроме как сделать это искусственно», — объяснил Кел, и Сильвия примерно поняла, что он имел в виду, поскольку это соответствовало тому, о чем она думала. «Значит, ты убьешь ее сам, а затем сделаешь своей», — сказала она прямо, и это прозвучало довольно дьявольски. Так что Кел покачал головой. «Нет, нет, я просто собираюсь создать несколько ложных событий, которые могут привести, а могут и не привести к ее смерти и к тому, что она станет моей преданной последовательницей», объяснил Кел так честно, как только мог. Но для Сильвии его слово было всем, что имело значение, поэтому она не могла не кивнуть с улыбкой на лице. «Так какой у нас план?» Тем временем в клане Баэль в подземном мире можно было увидеть самого лорда Баэля, стоящего в роскошной спальне с заложенными за спину руками и суровым выражением лица. Перед ним был Джулиус или, скорее, Джульетта, за которой ухаживали многочисленные пожилые женщины. «Как же так, только не говори мне, что ты тоже не можешь справиться», — спросил он, как будто начиная терять и надежду, и терпение, но одна из старух усмехнулась и покачала головой. «Не волнуйтесь, лорд Баэль, это может показаться сложным, но это довольно простой трюк, который мы сможем исправить, его воспоминания может быть немного сложнее собрать воедино, но даже это не невозможно. Что касается нашего гонорара», продолжала хихикать пожилая женщина и посмотрела в сторону лорда Баэля, как будто предлагая что-то, на что он только раздраженно прищелкнул языком и кивнул. «Я достану тебе любые ингредиенты, какие ты захочешь, только приготовь моего сына задолго до того, как состоится банкет перед турниром. Я не могу и не позволю своему клану терпеть унижение», — скомандовал он, прежде чем повернуться и выйти из комнаты. Тем временем в городе Куа произошел странный инцидент, начавшийся в местной церкви города. В упомянутой церкви в одиноко выглядящем зале царила тихая атмосфера, а одинокая молодая девушка убирала сиденья. «Азия». Вскоре голос средних лет окликнул эту молодую светловолосую девушку с изумрудно-зелеными глазами. На ее невинно выглядящем лице появилась милая улыбка, когда она повернулась к источнику голоса и прекратила уборку. «Да, отец», — ответила она тихим, но прекрасным и сладким голосом. Священник посмотрел на покрытую пылью молодую девушку, которая усердно работала, и не смог удержаться от улыбки. «Благослови твою душу, милое дитя, с тех пор, как ты и брат Романи прибыли, дух этой церкви возродился. Увы, нам все еще не хватает средств, но недавно мы получили просьбу о помощи, которая выплачивает солидную сумму. Должно быть, Господь дает нам шанс», — объяснил священник с улыбкой и получил кивок от Азии, которая сложила руки вместе, чтобы произнести короткую благодарственную молитву. «Я рада это слышать. Я почти закончила уборку в зале, чтобы подготовиться к завтрашней мессе», — весело добавила она, и он улыбнулся в ответ. «А нет, все в порядке, я попрошу кого-нибудь позаботиться об этом. Молодая мать-одиночка позвонила нам и спросила, есть ли у нас сестра, которая могла бы навестить своего проблемного ребенка и дать какое-нибудь наставление и молитву. Я помню, ты говорила, что любишь детей, поэтому я подумал, что ты воспользуешься этой возможностью», — объяснил священник, и Азия с радостью согласилась, проявляя при этом большую заботу о матери и ребенке. «Я пойду прямо сейчас, отец», — сказала она, отряхивая халат, и получила кивок от пожилого мужчины. «Хорошо, вот адрес, да направит вас Господь в целости и сохранности», — сказал он это с улыбкой, но под очками его глаза казались какими-то ошеломленными, как будто он был не в себе. Глава 193. Как поймать монахиню 2. С мыслями о маленьком проблемном репнке Азия выбежала из церкви, неся только свою Библию и листок бумаги с указанием адреса, который ей нужно было посетить. «Господи, направь меня», — думала она, бегая так быстро, как только могла, всегда думая о других. К счастью, это место находилось не слишком далеко от церкви и располагалось в новенькой квартире. Она приехала чуть позже 9 вечера и быстро преодолела 2 лестничных пролета, прежде чем постучать в дверь номер 69. «Минутку, пожалуйста», — сразу же ответил веселый голос, как будто ждал ее у двери. После нескольких трудноразличимых звуков дверь открылась, и женщина лет 30 с небольшим открыла дверь и улыбнулась Ази. «О боже, какое ты прелестное дитя Божье! Спасибо, что пришла, чтобы вылечить моего ребенка. Я в растерянности и не знаю, что делать», — сказала она со слезами на глазах, жестом приглашая Азию войти. Азия не сочла эту женщину странной, поскольку она встречала довольно много персонажей. Можно было бы удивиться, что люди регулярно ходят в церковь. «Спасибо вам, мисс», — отвесила Азия небольшой вежливый поклон, прежде чем спросить, как ей следует обращаться к женщине. Женщина задержалась с ответом и сначала постучала себя по подбородку, размышляя. «Хаем, зовите меня мисс Силвия Сабимба», — сказала она с яркой улыбкой на лице. Была ли она такой же иностранкой, как она? Ни разу она не слышала такого имени. «Могу я обращаться к вам просто мисс? Просто я не уверена, как произносится ваше имя», — сказала Азия с некоторым недоумением. Она не хотела обидеть женщину, неправильно произнеся ее имя. Она знала, что некоторые люди чувствительны к такого рода вещам. Женщина радостно кивнула и пригласила ее войти. «Не волнуйся, милая, позволь мне позвать моего сына на минутку. Вирджин, Вирджин, Вирджин Юдадик, спускайся сюда прямо сейчас, монахиня здесь, чтобы увидеть тебя», — кричала она во всю силу своих легких с широкой улыбкой на лице. «Интересно, откуда у них такие экзотические имена?» — подумала Азия, услышав еще одно доброе имя. Обладателем указанного имени был пухленький подросток, который выглядел не старше 14 лет. «Эй, я!» То, что она сказала, представился мальчик с несчастным видом, прежде чем посмотреть в сторону своей матери. «Хорошо, пойдем в гостиную и поговорим», — предложила она, прежде чем пойти первой. Подав несколько закусок, она села рядом со своим сыном на диван напротив того, на который Азии было предложено сесть. Она держала Библию наготове и сложила руки, готовая произнести вступительную молитву. Мать выглядела слегка потрясенной этим, прежде чем показать широкую натянутую улыбку. По крайней мере, она не свидетель Иеговы. «Давайте помолимся». Пробормотав эти слова, Азия прочла обоим 30 молитв, которым, казалось, не было конца. К концу и мать, и сын выглядели по-настоящему расслабленными. Закончив короткую вступительную молитву, «Расскажите мне о своих проблемах, мисс», — предложила она с ангельской улыбкой на лице. Мальчик рядом с женщиной не смог удержаться от мягкой улыбки. Мать заметила это и, казалось, нисколько не обрадовалась, поэтому она откашлялась, прежде чем заговорить. «Да, я боюсь, что мой ребенок ходячий мастурбатор. Я не знаю, как ВС дошло до этого, но становилось только хуже. Сначала это было незначительно, как у любого ребенка, сбитого с пути, а потом однажды я застукала его за этим занятием». «Женщина с мужчиной совокуплялись с хунаньской фигурной собакой», — объяснила мать, и по ее глазам потекли легкие слезы, оставив мальчика ошеломленным. «О боже!» Азия не могла поверить словам, которые она слышала. Существовали ли такие люди вообще? Какая сила овладела ребенком, чтобы он впал в такую порочность? Она не могла не посмотреть на ребенка не с отвращением, а с беспокойством и жалостью, пока мать продолжала рассказывать историю. «Затем я начала наблюдать за ним, как это сделала бы любая обеспокоенная мать, пытаясь понять, почему мой ребенок так поступает, но вместо этого я нашла папку, полную нечестивых вещей. Все было аккуратно разложено в алфавитном порядке и по жанрам, от детей, в которых проникают какие-то щупальца, до маленьких мальчиков в платьях, засовывающих свои штуковины друг другу в задницу. Я просто не понимаю», — заплакала женщина, прежде чем поднять ближайший компьютер и показать Азии в качестве примера. Азия посмотрела всего на мгновение, прежде чем отвернуться с покрасневшим выражением лица, Ее сердце колотилось от испуга. Этот ребенок действительно нуждался в Боге. Я понимаю, но такая задача непосильна для меня. Может быть, ему стоит прийти завтра в церковь и посоветоваться с отцом. Неловко предложила Азия, поскольку она действительно не знала, что еще сказать. О, я понимаю. Я знала, что это будет не так просто. Я просто беспокоюсь, что эта его практика начала появляться в его повседневной жизни. В эти дни он навещал своего друга по имени Иссейхада в платьях. «Я не могу представить, что делали эти два мальчика наедине», добавила плачущая мать, истерически рыдая. Азия могла только прочитать им длинную заключительную молитву и надеяться, что священник знает, как справиться с этой ситуацией. «Я сообщу священнику и попрошу, чтобы он нашел для вас время завтра». Сказав это, Азия собралась уходить, и ее приводила мать. «Вот фотография этого друга. На случай, если вы встретите его, пожалуйста, помогите и ему. Аминь, до свидания». Мать сунула ей фотографию, прежде чем захлопнуть дверь у нее перед носом. Азия озадаченно посмотрела на дверь, прежде чем с другой стороны раздался громкий мужской голос. «Ты сука, как ты могла? Это не было соглашением. Я знал, что не должен был доверять тебе». Услышав это, Азия выглядела озадаченной, думая, что ребенок сердится на мать за то, что она раскрыла эту информацию. Ей оставалось только схватиться за свои четки, прежде чем броситься прочь. «Мне нужно сказать отцу, им срочно нужна помощь», подумала она, убегая с места происшествия. Тем временем над зданием парила женщина падший ангел, которая, казалось, ждала ее. Увидев, как Азия выбегает из здания, падший ангел ухмыльнулась и выглядела готовой действовать. Глава 194. Как поймать монахиню 3. Азия поспешно покинула здание и в настоящее время спешила в церковь. На часах было уже больше 23:00, а на улицах воцарилась тишина. Однако молодая девушка не боялась за свою безопасность и беспокоилась только о ребенке, с которым она только что столкнулась, и о том, как оказать помощь ему и ее заботливой матери. Она и не подозревала, что стала мишенью существа высоко в небесах, которая вскоре обрушилась на нее с пугающей скоростью. Бам! Без предупреждения взрыв фиолетовой энергии, похожий на туман, приземлился перед ней и заставил ее остановиться как вкопанную. Она в замешательстве огляделась, вцепившись в свою Библию, прежде чем, наконец, поднять глаза, чтобы увидеть источник взрыва. Да, это был падший ангел. Тебе, должно быть, действительно повезло. Я никогда не промахиваюсь, хихикнула падший ангел в наряде стриптизерши, облизывая губы, когда уставилась на лежащую перед ней добычу. Но даже она не знала, что за ней также наблюдали Келла и Сильвия. Они послали только одного человека, они должны были быть осторожнее, подумал Келл, равнодушно наблюдая за происходящим. Он заставил Сильвию слить информацию о специальной монахине, отправляющейся сегодня вечером во фракцию падших ангелов. Однако с тех пор, как дьяволы подставили их за причинение вреда наследнику клана Баэль, они стали более настороженно относиться ко всему происходящему. Им приходилось сражаться не только с дьяволами, но и с членами церкви и даже с ангелами. Каждая потеря для них была большой, поэтому они не стали бы рисковать своими членами команды из-за непроверенного источника информации. По крайней мере, их любопытство заставило их послать одного из своих самых слабых членов посмотреть на ситуацию. «Ты спасший ее или позволишь ее убить и оживишь как свою вещь?» – спросила любопытная Сильвия, поскольку она не знала, каким образом поступит Келл. Он быстро покачал головой в ответ на ее предложение. «Я могу только прервать сцену. Если я убью падшего ангела, ее фракцию будет труднее использовать в будущем, тогда как если я сразу спасу ее без страданий, Азия не будет так благодарна», — ответил небрежно Келл, как будто речь шла не о человеческой жизни. Эта обязанность, возложенная на него, потребовала бы от него многих поступков, которые он когда-то счел бы аморальными и неправильными, отсюда и его решение изменить свою ментальную природу, чтобы избежать чувства вины или неспособности сделать то, что было необходимо. Келл знал это. В конце концов, в каждой истории о реинкарнации реинкарнатор всегда испытывал своего рода изменения, которым он был. «Понятно», — улыбнулась Сильвия и кивнула ему. Мало кто мог понять, что он чувствовал, но он знал, что она не будет осуждать его за его действия. Это напомнило ему, что в конце концов он делает все это ради благого дела. Вскоре его внимание вернулось к сцене, где Азия крепко сжимала свою Библию с большим беспокойством в глазах. Она знала, что находится перед ней, но она не испугалась. Даже если бы ей суждено было умереть сегодня, она чувствовала, что вознесся на небеса и будет еще ближе к Богу. Хаэм, никаких криков, никакой паники. Как скучно, если ты меня не боишься, то у тебя должно быть что-то, что подкрепляет эту уверенность. Падшие смотрели на Азию сверху вниз, придя к такому выводу. Она не была самым острым инструментом в сарае, но была осторожна, поэтому быстро связала нынешнее поведение Азии с информацией о том, что она особенная. Поскольку это не было указано, падший ангел в глубине души опасался ее, поэтому она не подошла вплотную и решила проверить ее взрывом энергии, промахнувшись специально, чтобы посмотреть, получит ли она какой-либо урон. Она следовала своим приказам. Если цель была опасна, то она отступала и докладывала о случившемся своему начальству, если нет, то она захватывала цель живой.